Глава 19. «Алексей Витальевич! Алексей Витальевич!» Мужской голос пробивался в мое сознание сквозь плотную пелену. Такое чувство, будто ваты в уши напихали, честное слово. «Алексей Витальевич, вы меня слышите?» Я открыл глаза и тут же резко зажмурился. Слишком яркий свет аж в башку прострелило. «Михаил Сергеевич, он только что посмотрел!» Теперь голос был женский и очень приятный, а еще радостный, но однозначно я его слышал впервые. Впрочем, мужской бас с насмешливыми интонациями тоже. «Алексей Витальевич, что ж вы так резко-то? Осторожнее надо, спокойно, без суеты открывайте глаза!» Я послушно начал приподнимать веки. Медленно. В этот раз получилось гораздо лучше. Свет все равно раздражал, но было терпимо. Прямо передо мной сидел на стуле мужик в синей форме врача или медбрата. Хотя, судя по возрасту, все-таки, думаю, врач. Рядом с ним, с ноги на ногу, переминалась девушка лет 25. Хорошенькая, словно куколка. Из-под симпатичной шапочки выбивались светлые кудряшки, которые неимоверно соответствовали ее выразительным голубым глазам. Кроме того, картину дополняли пухлые губы бантиком. Предположительно, даже свои. Это я научился отличать давно. Да и в Советском Союзе никто пока никакую дрянь в себя не закачивает. Сам я сидел на диване, откинувшись на спинку. Даже, наверное, не сидел, а почти лежал. Подумал про Союз и вдруг завис. До меня дошло. «Алексей Витальевич?» «Не Славик, не Белов, Алексей Витальевич?» «Простите». Я медленно перевел взгляд на мужика. Он был раза в два старше девчонки и вызывал больше доверия в качестве врача. «А какой сейчас год?» Куколка испуганно ахнула и прижала ладошки ко рту. «Ничего, Маша, ничего». Спокойным, размеренным голосом начал успокаивать блондиночку мужик. «Ее, а не меня. Умрешь, конечно». «Человек ударился головой. Такое бывает. Алексей Витальевич, сейчас 2023 год. Вы помните, кем являетесь, где находитесь? О себе помните хоть что-то?» Мужик, не оборачиваясь, протянул руку в сторону блондиночки. Молча. Куколка стояла как раз за его спиной. Она изумленно посмотрела на мужскую ладонь, а потом осторожно пожала ее пальчиками. «Черт!» Врач закрыл глаза буквально на секунду, выдохнул, потом обернулся к блондинке. «Маша, фонарик дай мне, пожалуйста, у тебя в кармане». «А, простите!» Девица очень мило смутилась, затем сунула руку в карман куртки, которая была накинута поверх медицинской формы, и протянула мужику упомянутый предмет. «Алексей Витальевич, посмотрите на меня, прямо вот сюда!» Он ткнул пальцем себе в переносицу. А потом включил фонарик, больше похожий на тонкий маркер, и направил луч света мне прямо в глаз. Как ни странно, я отреагировал нормально. В голове ничего не взорвалось, как в первый раз. Думаю, надо проехать в больницу. Все-таки вам не мешало бы провериться. Еще раз спрошу, как вас зовут, помните?» «Алексей Витальевич Белов», — ответил я уверенно. «Хорошо, сначала про год уточнил, а то бы как выдал сейчас Славкино имя, вот бы номер был, поструячил бы точно в больничку». «Так что это выходит? Я вернулся? А брат? Что с братом? Родители? Получается, меня ударом двери вырубило, что ли? Ничего себе, так-то по башке 100 раз получало ничего». «Ну, не я, конечно, Славка, разница не особо большая, тело же его было». «Правильно!» — улыбнулся мне доктор. «Ваши друзья так и сказали, в документах то же самое значится». «Друзья?» — я осторожно наклонился в сторону, пытаясь рассмотреть за мужиком, где нахожусь. Внешне комната была похожа на тренерскую. Стол, шкаф, ковер на полу, у стены полки, на них стоят кубки, тут же висят медали. Но все это выглядело не так, как в 1986 году. Впрочем, врач ведь уже назвал дату. Входная дверь была приоткрыта, и за ней маячило щекастое лицо капитана нашей команды. Команды взрослых мужиков, которые играют в ночной лиге. «Михалыч!» — кивнул я в сторону двери. «Ребята вызвали, да?» «Михалыч?» Мужик обернулся, заметил моего товарища, удовлетворенно кивнул и снова посмотрел на меня. «Ну, видите, узнаете своих друзей, это хорошо». «Да со мной вообще все отлично, голова только». Я осторожно потрогал затылок. Он болел почему-то, к тому же явно под пальцами ощущалась приличная шишка. Потом рукой потрогал горло, вот оно как раз не болело. А должно, я точно помню, шайба ударила меня в кадык. Непонятно. «Значит, от госпитализации отказываетесь?» Мужик тяжело вздохнул. «Ну, хорошо, только подпишите отказ, и завтра обязательно идите в свою районную поликлинику, покажитесь врачу, сделайте МРТ, пройдите обследование. Вы упали на льду и сильно ударились головой. Если бы не ваш этот шлем, думаю, итог был бы в разы печальнее. Так что не зря у хоккеистов такая экипировка, правильно. Спорт очень травмоопасный, а вы уж, извините, не мальчик тоже. Осторожнее надо, вот». Врач взял планшет с прикрепленными к нему бумагами, ручку и протянул мне. «Здесь и здесь ставите подпись, что отказываетесь от госпитализации, всю ответственность понимаете. Ага, отлично». Едва я поставил размашисто свою резолюцию, он сразу забрал у меня документы. «Ну что ж, езжайте домой, но за руль лучше не садитесь, пусть вас товарищи отвезут. Договорились?» «Договорились, доктор». Я осторожно кивнул. «Я не доктор!» Мужик поднялся со стула, на котором сидел, накинул куртку, а потом взглядом указал на блондинку. «Машенька, доктор, я всего лишь фельдшер!» Мужик грустно усмехнулся, развел руками, словно извиняясь за то, что он в разы умнее этой тупенькой блондиночки, а затем вышел из тренерской. Девица пулей выскочила вслед за ним. «Леха, ну ты блин!» Михалыч тут же переместился в тренерскую. «А я теперь уверен, что это тренерская. Все верно, мы находимся в том самом ледовом дворце, где играли, когда произошло недоразумение. Кстати, про недоразумение. Слушай, я снова потрогал горло. Ни черта нет. Кадык как кадык. А как так вышло? Шайба летела вот сюда, вот прям в шею, но болит башка». «Ты чего?» Михалыч нервно хохотнул. «Не пугай меня, Леха, какая шея? Ты с Борисом за шайбу схлестнулся, азарт у вас был, но он тебя и оттолкнул, вроде, главное, не сильно. А ты взял, да и долбанулся башкой, лежишь, не поднимаешься. Мы сначала даже думали прикол такой, решил типа поглумиться, потом смотрим, ни хрена подобного. Лицо бледное, дыхание слабое, давай скорую вызывать, эти 2 часа ехали, сам знаешь, как бывает. Мы тебя сюда притащили, на диван уложили, хорошо ключи от тренерской у меня при себе. Сын же тут тренирует, ну и что? То приехала скорая, и эта кукла вывалилась из машины. Барби, блин. Ну все, думаю, добьет тебя эта дура своей помощью. Хорошо, мужик фельдшер нормальный оказался, опытный. Ну, видишь, обошлось, слава богу». Черт, я покрутил голову, разыскивая свою сумку, в которой лежали документы и телефон. Сумка оказалась рядом со мной на диванчике. Схватил ее, открыл, вынул мобильник. Странно, ни одного пропущенного. Обычно в это время меня бы уже задалбливали и жена, и любовница. Первая – проверить, не трахаюсь ли я вместо хоккея. Вторая – потому что я как раз уже должен делать с ней то, в чем меня подозревают дома. «Слушай, супруги мои не звонили?» Я посмотрел вопросительно на Михалыча. «Нахрена?» – удивился он. «Вы уже 5 лет в разводе, она 2-й раз замуж вышла. Ты ж про нее и слышать не хочешь, зачем ей звонить?» Вот тут я просто охренел, если честно. В разводе? Это как вообще? Когда мы ехали играть, я точно был женат. Причем женат крепко и надежно. Снова сунул руку в сумку. Сумка, кстати, реально моя. Купил ее в Турции, она мне очень нравится. Качественная кожа. Нащупал паспорт. Да, всегда таскаю его с собой. Мало ли, так-то за 40 лет перевалило. Права тоже есть, но я в этом плане тот еще душнило. Паспорт, права, медицинский полис, все с собой. Открыл документ сразу на странице с детьми. Пусто. Окей, потом брак. 2 штампа. О заключении брака и о расторжении брака. Я моргнул несколько раз, пытаясь собрать мысли в кучу. Ни хрена не мог понять, как такое может быть. Развелся и забыл об этом? Нет. Утром жена делала мне завтрак, я ведь не сошел с ума. А я еще смотрел на нее, сидя за столом, и думал, как же скучно и бездарно просрана моя жизнь. Пришла такая дурь в голову. «Ну что, поехали, отвезу тебя домой. Парни-то уже разъехались, как только скорая появилась, а я ждал, что скажут. Ну, раз все нормально, пора уже. Время почти утро, поспать бы еще». Я снова открыл паспорт и посмотрел страницу с пропиской. Улица, квартира, все то же самое. Все, как и должно быть. Купил жилье себе давно, но хоть это радует, а то был бы номер, окажись я разведенным бомжом. В общем, по факту получилась очень странная история. Ну, во-первых, я вернулся. Я — это я. Вот только не совсем. Вернее, все вроде мое. Даже машина, которая осталась на парковке возле ледовой арены, тоже моя. Паспорт мой, жилплощадь, работа тоже моя. Это я выяснил наводящими вопросами, пока Михалыч вез меня домой. Правда, вопросы были не особо наводящие, потому что в конце дороги, уже возле подъезда, Михалыч посмотрел внимательно и выдал. «Ты, Лех, к врачу непременно сходи, поспишь и вали сразу в поликлинику, чего-то с башкой у тебя все равно не до конца хорошо». Я заверил его, что непременно последую дельному совету, вылез из машины, вошел в подъезд, поднялся на нужный этаж. Дверь квартиры открывал с легким волнением. «Нет, все в порядке, обстановка тоже моя. С одним лишь отличием, в квартире явно нет постоянной женщины. Не живет тут никто, кроме меня. Все вещи мужские. Впрочем, раз в паспорте стоит штамп о разводе, наверное, он настоящий. В общем, башка раскалывалась, и я завалился спать. Решил, проснусь, схожу к врачу и проведу мини-расследование. Куда, блин, делась супруга? Вернее, куда она делась, понятно. Михалыч же сказал, второй раз замуж вышла. Но хотелось бы понять, как такое может быть. И насчет Славки тут тоже теперь вопрос. С ним что и как было? Просто расспрашивать Михалыча я об этом я уже не стал. Он и без того начал коситься на меня с подозрением. Вырубился я в одну секунду. Едва успел добраться до кровати. Проснулся от того, что в дверь кто-то настойчиво звонил. Я проморгался, слез с кровати и поплелся открывать, потому что неведомый посетитель точно не собирался уходить. Один черт поспать не дали нормально. Дверь открыл, даже не глянув в глазок, чисто на автомате, толком не проснулся, открыл и чуть не закрыл ее обратно. На пороге стояла Ленка. Реально, Ленка, но взрослая. Охренительно красивая, такая, какой я уже видел ее однажды. «Ну, ты чего дрыхнешь-то?» Она решительно отодвинула меня в сторону и пошла в квартиру, а я не сопротивлялся. Я просто тупо пялился на нее, пытаясь понять, может, еще не проснулся, может, это сон? «Капец, конечно, трезвонила в домофон, ноль реакции, хорошо соседка заходила». Девчонка, хотя какая она девчонка, женщина, очень красивая женщина, шикарная женщина, королева, короче, эпитетов много, понимания никакого. Ленка красиво, сложив коленочку к коленочке, уселась на стул, который я специально определил в холл для удобства, если гостям нужно обуться. «Вот, Славкины вещи привезла». Она кивнула на небольшую сумку, которую притащила с собой. «Славкины?» Как дурачок переспросил я. «Странно, по идее, она должна была привезти мне их раньше. Гораздо раньше». «Ну, конечно, у тебя еще есть брат?» Ленка усмехнулась. «Подожди, а когда он умер?» «Кто?» «Славка». Ленка замолчала, уставившись на меня суровым взглядом. Прямо прожигала меня им. «Слушай, Белов-младший, ты вчера бухал, что ли? С хрена ли Славке умирать? Живет себе прекрасно, детей воспитывает, уже даже внуков. Только ты все бездетный ходишь. Что за бред?» «Где живет?» Я, наверное, выглядел полным идиотом, но на самом деле точно так же себя и чувствовал. «Да...» — Ленка покачала головой. «В Канаде, Алёша, в Канаде он живет. Ты забыл? Хорошо, напомню. Еще в 90-х уехал играть в НХЛ. Спрос на него был большой после Олимпиады. Лучший форвард, все дела, так и остался. Потом мать с отцом забрал, подсуетился, чтоб их перевести. Жили с ним до конца, хорошо жили. Ну, соображать начал? Вот знаешь, я тебя лет 30 не видела, и ты, конечно, всегда был странным, но это уж совсем...» Ленка развела руками и покачала головой. Я смотрел на нее, испытывая очень странное ощущение. Такое чувство, будто это не я вовсе, а тот самый пацан, который буквально недавно злился и хотел прибить невыносимую девочку с мерзким характером. Характер, кстати, похоже, не изменился. «С тобой живет?» — спросил я вдруг, хотя точно не собирался. «Кто?» Ленка даже как-то растерялась от моего вопроса. «Славик с тобой живет?» Она снова замолчала, уставившись на меня своими зелеными глазищами. Потом осторожно поинтересовалась. «Леша, скажи, пожалуйста, как он может жить со мной, если женат, счастливый, и я тебе сказала 5 минут назад, что у него уже внуки имеются? Его супруга Лорен, думаю, вряд ли обрадовалась бы такому повороту. Славка просто в Канаде, и я там работала последние 10 лет. Он передал тебе подарки. Вот когда стало известно, что возвращаюсь в Россию, попросил передать. Сказал, по старой советской привычке не доверяет никаким доставкам, почтам и тому подобное. Алексей, я и правда давно тебя не видела. В последнюю нашу встречу ты был совсем юный. Но скажи мне, у тебя все нормально?» «Ага», — кивнул я и вдруг понял, что улыбаюсь. «Охренеть же можно! Выходит, все реально было? Выходит, я на самом деле исправил ситуацию, раз Славка оказался в составе олимпийской команды? Раз он уехал играть в НХЛ, раз мать с отцом доживали потом с ним, раз он сам до сих пор чувствует себя отлично? Я исправил свои ошибки и почистил все свое дерьмо». «Ну, что ты скалишься?» Ленка вопросительно подняла красиво очерченную бровь. «Выглядит она, конечно, шикарно. В жизни не догадаешься, что старше меня на самом деле. Лет 35 на вид. Больше не дал бы никогда». «Лен, а вы же со Славкой. Ну, почему какая-то Лорен? Почему не ты?» «Вот черт!» Она покачала головой, а потом засмеялась. «Прямо пятиминутка памяти какая-то, потому что, Алёша, когда та старая ситуация выяснилась насчет тебя, это хоть помнишь?» «Ага, помню». Я продолжал радостно улыбаться. «Будто я сын твоего бати». «Блин!» Ленка поморщилась. «Какая же я дура была!» «Да, именно про это речь. В общем, когда все выяснилось, когда Симонов признался, мой отец же тогда его хорошо припер. Я сказала ему, кто поддержал мою безумную мысль. Ну, Славка был немного странный, его дверью ударили по голове, легкое сотрясение, и он будто не помнил некоторые моменты. Не признавался, но я уверена, что не помнил. Не стал говорить, чтоб его из команды не поперли по состоянию здоровья из-за проблем с головой. Я так считаю. Но что-то в нем изменилось. Он не был тем парнем, которым я увлеклась. Будто не с ним гуляла по Воронежу, будто это не он приходил ко мне домой перед тем, как в Москву уехать. Короче, не срослось у нас. Я поначалу думала, дело в том, что простить меня не смог, потому и ведет себя странно. Ну, может, обижать не хотел. А потом решила все к лучшему. Уехала тоже за бугор. Сначала в Лондоне работала, потом в Канаду пригласили, в Монреаль, так что не могу ответить однозначно. Наверное, не судьба». Ленка пожала плечами и снова засмеялась. «Круто», — сказал я в ответ, хотя совершенно непонятно, что именно показалось мне настолько крутым. «А ты замужем, дети?» «Дочь уже взрослая». Ленкин взгляд потеплел. «Замужем была, англичанин, капец, насколько скучный тип оказался, ужас, развелись мы с ним, и знаешь...» Она отвела глаза, уставившись в стену. «Думала недавно, почему так сложилось, почему больше никого не встретила близкого сердцу. Мне кажется, я все время искала того, своего Славку, который остался в осени 1986 года, но не нашла, ладно». Ленка поднялась со стула, одернула юбку. «Пойду, еще надо с жильем определиться. Я вроде бы сняла номер в гостинице, пока квартиру буду оформлять, но не знаю точно, сколько уйдет времени. Да еще устала, если честно, перелет был тяжелый». «Стой!» — я перегородил ей дорогу. «Подожди, переоденусь, провожу тебя». «Куда?» — Ленка засмеялась. «Я только приехала, а ты собрался провожать». «В гостиницу отвезу? Ох, черт, машина осталась на парковке. Ну и хрен с ней, в такси, значит, отвезу. Только не уходи, ладно? Сейчас я быстро переоденусь». «Да ты и так хорошо выглядишь», — засмеялась Ленка, опустив выразительный взгляд на мою нижнюю половину тела. Я тоже посмотрел вниз и офигел. На мне были только боксеры, и все, больше ничего. Как спал в трусах, так и поперся дверь открывать. «Ладно, иди одевайся». Ленка махнула рукой, а потом села обратно на стул. «Подожду тебя, пообедаем, поговорим, прошлое вспомним». «Ага», — я развернулся и рванул в спальню. Впервые за очень долгое время мне было необыкновенно легко на душе. Я смог, я все исправил. Ну а дальше, поглядим. Сейчас мне хотелось расспросить подробно о Славке.